Одним из величественных дел пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям, был зикр, поминание Аллаха. Зикр — это правитель, приближающий ко Всевышнему дел и самое достойное деяние. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, больше всех поминал Аллаха. Как сказала о нем Айша, да будет довольна ее Аллах, пророк, алейхиссалату вассалям, поминал Аллаха во всех состояниях, во все времена делал зикр. Когда один человек спросил его: «О посланник Аллаха, увеличились ли для меня заповеди ислама? Наставь меня на что-либо, выполнив которое, я войду в рай». Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Пусть твой язык не перестанет быть влажным от поминания Аллаха». У пророка, алейхиссалату вассалям, был обычный вид поминания Аллаха. Во все времена, в разных состояниях, он читал зикр. От рассвета до заката все его дела были связаны с поминанием Аллаха, с басмалой, с обращением к Аллаху и восхвалением Его. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, также читал аскары, связанные со временем, аскары, читаемые утром, и аскары, читаемые вечером. «Мы дожили до утра, и этим утром владычество принадлежит Аллаху. О Аллах, я рад этому утру, как твоему дару благословения, благополучия и защиты, и так до конца». Их очень много, и они переданы нам от пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Пророк, алейхиссалату вассалям, постоянно был в смиренности, в мыслях об Аллахе и побуждал сподвижников делать зикр. При каждом удобном случае он рассказывал им о большом воздаянии за зикр. Однажды, когда он со сподвижниками проходил мимо горы Джумдан, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал им: «Проходите по Джумдану смиренно, тут проходили муфарридуны». Тогда они спросили: «О посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, кто такие муфарридуны?» Он ответил: «Те, кто много поминают Аллаха». Пророк, алейхиссалату вассалям, любил маджлисы зикров, когда люди собирались для зикра. Однажды он вышел к сподвижникам и застал их поминающими Аллаха. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил их: «Что заставляет вас сидеть здесь?» Они ответили: «Мы собрались, чтобы поминать Аллаха и воздавать Ему хвалу за то, что Он привел нас к исламу и даровал его нам». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, спросил: «И вы можете поклясться Аллахом, что вас заставляет сидеть здесь только это?» Они сказали: «Клянемся Аллахом, только это и заставило нас собраться здесь». Тогда пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, я попросил вас поклясться не потому, что подозреваю вас в чем-то, но ко мне явился Джабраиль и сообщил, что Аллах гордится вами перед ангелами». Человек должен познать и почувствовать смысл того, что, когда люди собираются для зикра, Аллах ими гордится. Всевышний сказал: «Кто помянет меня про себя, того я помяну про себя. Кто помянет меня среди людей, того я помяну среди лучших творений». Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал: «Поистине, у Аллаха есть ангелы, которые странствуют по дорогам в поисках тех, кто поминает Аллаха. Когда же они находят тех, кто поминает Аллаха, то зовут друг друга: «Скорее, здесь то, что вы искали». И они окружают поминающих своими крыльями до самого нижнего неба. Большое количество ангелов собирается от маджлиса до небес, а потом, когда ангелы возвращаются, Аллах спрашивает у них: «Что делали мои рабы?» На что ангелы отвечают: «Они восхваляли тебя, воздавали хвалу, поминали и так далее». Тогда Аллах произносит: «Я свидетельствую вам, что прощаю все их грехи». Но один из ангелов говорит: «О Господь, среди тех людей был тот, кто просто зашел спросить кое-что у одного из читающих зикр». Аллах говорит: «Это мои возлюбленные, которые делают мне зикр. Кто бы ни пришел в их круг, прощаю его». У пророка, саллиллаху алейхи вассалям, были аскары, в которых он постоянствовал, и рекомендуется каждому, следующему за посланником, саллиллаху алейхи вассалям, не оставлять эти аскары. Самые лучшие аскары, самый лучший зикр и лучшее из того, что говорил посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, и другие пророки, это «Ля иляха илляллах». Это слова искренности, единобожия и ключ от рая. Человеку рекомендуется поминать Всевышнего много, без ограничения. Величественными аскарами являются «Субханаллахи ва бихамдихи», «Субханаллахи л'азим». Посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, сказал два слова, легкие для языка, тяжелые на весах, любимые для милостивого: «Субханаллахи ва бихамдихи», «Субханаллахи л'азим». Сподвижники, да будет доволен имя Аллах, рассказывали, мы повторяли в маджлисе с посланником, саллаллаху алейхи вассалям, 100 раз. «Рабби хфирли ва туб аля иннака анта тауваб ар-рахим». Мусульманину рекомендуется не оставлять этот зикр, зная, как посланник, алейхиссаляту вассалям, стремился к этому во всех маджлисах. Также важными считаются и другие благие аскары. Пророк, алейхиссаляту вассалям, сказал, говорит «Субханаллах, вальхамдулилля, валя иляха илляллаху, валлаху акбар» лучше для меня, чем весь этот мир и все, что в нем есть. Пророк, саллиллаху алейхи вассалям, сказал, «В ночь Вознесения я увидел человека, погруженного в сияние арша». Я спросил, «Это пророк?» Ангел Джабраил ответил, «Нет». Когда я спросил, «Ангел?» Джабраил сказал, «Нет». Я спросил, «Кто тогда?» Джабраил сказал, «Человек, который много и часто поминал Аллаха». Самый важный аспект в зикре – это смирение сердца и чувство осознания того, что Аллах смотрит на тебя и что Он с тобой, что Аллах поминает тебя, когда ты поминаешь Его. В этом и заключен смысл того, о чем Аллах сказал в своей книге. «Поминайте меня, и я вас помяну». Посланник, саллиллаху алейхи вассалям, также обратил на это внимание во многих хадисах Кудси. «Кто помянет меня про себя, того я помяну про себя». «Кто помянет меня среди людей, того я помяну среди лучших творений». Когда человек осознает этот смысл, то познает ту связь, которая бывает между ним и Аллахом. Сказано «Я с моим рабом, пока он поминает меня». Так дошло до нас от посланника Аллаха, алейхиссаляту вассалям, чтобы мы возвысились в степени имана, познания милостивого и получили тайны. «Скажи, о Мухаммад, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, тогда Аллах возлюбит вас».